кстати, смотри, вчера вот в комментариях написал чувак, смотри, если вы не говорите ничего по боевой обстановке, значит, по боевой обстановке ничего не происходит, и нам нечего сказать. Но нам надо сказать, что каждый день происходит все по боевой обстановке, изменения. Есть специальные каналы Асинты. С нашей стороны вот есть хороший, неплохой канал. Это, ну, во-первых, военные сводки есть, да? Потом в Телеграме есть боевые сводки, маленький фронтовые, канал. Фронтовые сводки, да. Фронтовые сводки, вот. Там он там перерепощивает там рыбаря, какие-то, короче, еще каналы Синты. Вот если вас в Телеграме интересуют вот фронтовые сводки, если вас интересуют на Ютубе, это, значит, военные сводки. И у противника, если вы хотите, чтобы прямо вот попадать точно, есть Deep State, да, противник тоже Асинт ведет, значит, наше продвижение. То есть каждый день на всех этих каналах появляются, значит, какие-то, ну, сводки. Вот. Это один момент. Поэтому каждый день есть изменения. Да не, ну война-то не закончилась, если каких-то просто, друзья, поймите правильно, да, нам почти каждый день приходится о чем-то говорить. Как правило, об одном и том же, да. И если там где-то, ну, продвинулись, посадку заняли, ну, просто перечислять всю линию фронта, ну, это, ну, пока чего-то такого не произойдет интересного, да, такого значительного, я думаю, смысла как бы нет из пустого в порожнее переливать. Нет, мы можем просто отметить, что на Часов-Яре мы готовим плацдарм для наступления, там мы накапливаемся, десантники там работают, противник говорит, что сейчас вроде как мы там совершаем ротацию, там одно подразделение на другое, но это опять же со слов противника, да, с наших, значит, военных мы не узнаем информацию для того, чтобы не выдавать какой-то замысел и что-то такое, мы пытаемся анализировать, собственно говоря, с того, что есть в инфополе, да. Значит, опять же, на Харьковском направлении мы даже там перешли... Имеешь в виду где? Ну, если ты говоришь о Волчанске, то там, да, река Волчья. Как? Волчья. Вот, пардон, не туда меня занесло. Вот, мы пересекли, значит, реку и там закрепились. Противник пытался несколько раз там выбить наших бойцов... значит, на другой берег, да, и у них ничего не получилось, мы там держим плацдарм. То есть мы даже в очень плохих условиях, где противник стянул туда все, что можно, самые боевые подразделения, нам еще и удалось, значит, перепрыгнуть через реку и там закрепиться. Вот, и, по-моему, даже не в одном месте там это произошло. Ну, не суть, сегодня мы все посмотрим, узнаем. Вот, и вот это из сложного, да. В худших условиях, в тяжелых, мы смогли пересечь реку, да. Плюс, ну, в Нью-Йорке там продвинулись, и бои идут непосредственно в населенном пункте. Очень неожиданно для противника. То есть постоянно идут изменения, постоянно идут активности с нашей стороны, да. Но там сильно поле боя не меняется. Поэтому, в принципе, ну, если мы будем каждый день там вам напоминать, что происходят эти события, как бы, да, ну, вам будет скучно. Вот. Что интересного? Нью-Йорк скоро будет русским. Да, русский Нью-Йорк. Вот. Раньше был район русский в Нью-Йорке, а теперь будет просто русский Нью-Йорк. Брайтон-Бич. Да, что интересного, значит, произошло, да? Из, не то чтобы интересного, я вот вчера буквально пошел смотреть каналы противника, да, и вот на одном из каналов пригласили командира, значит, подразделение БПЛА, и вот он там рассказывал, значит, какие-то интересные моменты, да, и, значит, помимо того, что они занимаются БПЛАшной темой, да, они еще как факультатив в свободное время и занимаются, действуют как ППО, да. То есть, что интересного было, я услышал, да, что там у них существуют какие-то планшеты, на эти планшеты приходят оповещения о, значит, наших ракетно, там, гераниевых ударах. То есть противник знает, как летят наши ракеты и как летят, собственно говоря, герани, с какой стороны. Да? И вот противник, скажем так, на инициативе и на энтузиазме, значит, сделал такие вот инициативные группы, которые, значит, на автомобилях, на пикапах, они проводят сборы, покупают пикапы, устанавливают, значит, за волонтерские деньги турели, устанавливают, значит, пулеметы и поражают, собственно говоря, наши беспилотники и даже калибры, которые летят, значит, к целям, да. Мы видим, что противник пытается решать, значит, собственно говоря, эту проблему. То есть, да, можно с этого смеяться, что они там стреляют с пулеметов по ракетам или еще что-то, да. Но у них появился опыт, они уже говорят, что герани там через них не пролетают, да, вот даже и были случаи, собственно говоря, сбития калибров, да. Сегодня я разговаривал, значит, с человеком, который отвечает за БПЛА тему, значит, в одном из регионов. И я у него спросил, а как вот, собственно говоря, у нас обстоят дела, значит, с борьбой, так как все-таки, ну, сами развивать мы не можем БПЛАшную тему, да, потому что все-таки регион находится в тылу, скажем так, да, нам здесь как бы не особо нужно летать на беспилотников, да, тут у нас нет ДРГ и так далее. Летят к нам каждый день беспилотники противника, да, и я вот спросил, а как вот с ними борются, и у нас вот была какая-то реклама, какие-то репортажи, что есть какие-то тачанки что-то там ездят, куда-то стреляют, да, и я спросил, а у нас как, он говорит, никак, я говорю, ну смысл, к нам же каждый день на МПЗ, там, на какие-то вот стратегически важные объекты что-то прилетает, как мы с этим боремся, как вот, допустим, администрация города, там области как-то решает. Ну, вот ответ был простой, да, у нас нет средств, ну, администрация так вот отвечает, у нас нет средств на это вот, выделить вот эти вещи, короче, да, для борьбы, значит, беспилотниками. То есть мы видим, противник пытается там как-то что-то решать, а другие люди не пытаются вообще никак решать. Слушай, ну все очень просто, потому что противник с 2014 года всей страной, всем государством, государственной системой перешел на военные рельсы. Он выстроил как бы и кадровую политику, и изменил методы управления внутри системы, то есть их ускорил, усовершенствовал и так далее. Вот уже 11-й год мы видим это результат, то, что противник быстрее адаптируется, чем мы. Вот именно поэтому. Мы начали одупляться, наверное, году только в 23-м. То есть в 22-м году мы пытались понять, что происходит. В 23-м мы начали одупляться, что походу надо что-то менять. Вот как-то так. И вот противник смог, ну, если мы берем по Донбассу, да, вот заметно это стало в военном плане. Наверное, году в 16-17. То есть уже стало заметно, что они очень сильно, скажем так, взяли лучшее из стандартов НАТО. Они начали креативить, у них омолодился личный состав начальства, ну и так далее. То есть они уже примерно вот так, 16, ну, наверное, 17-й больше. 17-й год, и в плане работы их... Да, в целом, то есть заметно стало, что противник преобразился и по информационке, и на поле боя. То есть им, ну, понадобилось 3 года. Сколько нам понадобится, да хрен его знает. Вот, как-то так. Ну, то есть мы просто видим, что есть какая-то вот, значит, пирамида управления, которая, ну, не хочет решать какие-то вопросы, да, там, они же, наверное, существуют какие-то совещания среди силового блока, знаешь, да? Я как-то спросил вот по этому поводу, вот эти наблюдения были, и я еще был, по-моему, я еще был спикером, ну, начальником пресс-службы армии ДНР, и к нам гость один приехал, как бы, в Донецк, такой знающий человек. Я говорю, а как вот так вот, ну, получается, как бы? Россия как бы вообще мониторит, смотрит, что противник делает, вот эти все перемены, вот что вообще, как? На что он мне по-честному сказал? Говорит, понимаешь, в чем дело? Мы-то как бы один народ, абсолютно, вот просто идентичный. У них есть американцы с палкой над ними. У нас как бы нет. Мы друг другу все прощаем. Вот и все, короче. Вот. То есть у них там где-то зашарился сразу палкой. Там, хозяин там шлепнул, как бы, да. Вот. А у нас все свои, круговая порука, там, брат, сват, все, друзья. Ну как, ну однокашник, а мы столько с ним прошли. А мы там вот эти вот все дела. И как, кого ты будешь наказывать? Братана своего, однокашника или еще кого-то? Ну нет же. Вот так и живем, как бы. Поэтому вопреки на низовом уровне горизонтальные связи, вот как-то вот вопреки получается много чего порешать. Слушай, я вот примерно представляю, ну, как это могло бы выглядеть, да, вот если какой-то я вот гражданский человек, отвечаю за безопасность в области, да, и вот я должен коммуницировать со всеми силовыми структурами, и в том числе с военными, да. Военные там обращаются, говорят, нам нужно то-то, то-то, выделите нам то-то, то-то, да, нам от вас нужна там помощь, тут вы проведите там нам водопровод какой-то на базу, здесь нам нужно электричество, да, мы живем в полях. Ну, идет какая-то коммуникация, я так понимаю, да, ну вот между главами там администрации и военнослужащими, и военными, да, и вот когда ты решаешь какие-то вопросы, что вот прилетает по каким-то объектам, которые там не относятся к армии, это считается гражданский объект, это, наверное, как выглядит, да, вот есть, грубо говоря, область, да, и вот есть объекты, по которым постоянно прилетают, значит, вот эти дроны противника, да. И, ну, там, наверное, есть какой-то математический расчет, сколько дронов в месяц прилетает на какой объект, правильно? И ты там потом говоришь, так, ребята, хорошо, вот прилетают дроны вот сюда, сюда, сюда, да? Где у нас прикрыто ПВО, да? А тебе говорят, ну, вот здесь, вот здесь, вот здесь прикрыто все, да? Тут дроны летят, но они не долетают. А вот здесь, допустим, есть объекты гражданской инфраструктуры. Братан, тебе никто не скажет, это очень секретная информация. Очень секретная. Но это мне не скажут, но это ж существуют какие-то закрытые совещания, где сидят якобы умные люди. Братан, я тебе открою секрет, чтобы на закрытом совещании одно ведомство поделилось военной тайной государственной с другим ведомством, должен тот, кто сверху, принять это решение. Это очень долго все, понимаешь? Поэтому люди, которые ответственные и адекватные, они идут на нарушение ради, ну, как бы понятно, ради решения задачи, они нарушают, и как бы ну, идет взаимодействие вот такое по личной инициативе, да? Но у нас большинство чиновников от среднего, мелкого уровня, да и высокого тоже, у них слишком развит ген осторожности. И вот они вот как бы лучше пусть вообще там, ну, все сгорит, да, но мне ничего не предъявят. Понимаешь? То есть брать на себя ответственность никто не хотят. Допустим, Собянин погрузился в тему ПВО, да, и ну, максимально, короче, создал все условия для, значит, бойцов ПВО, чтобы они могли нести нормально службу. Братан, лучший пример – это Белгород. Идеальный пример просто. В каком плане? Обстрел, город, городские власти могут повлиять на ПВО? Не могут, правильно? Ну, тут Минобороны, как бы, да? На что могут повлиять городские власти? Они сделали бетонные убежища по городу. Просто поставили эти... Да, а я хочу сказать, а у нас, знаешь, почему нет убежища? Почему? Потому что сказали, лучше людей не пугать. Вот. Так я тебе скажу больше, и в Донецке не хотят пугать людей. И в Донецке, и в Горловке не хотят пугать людей. В Брянской области, в Курской области, везде, в Таганроге, в Ростове. Не хотят пугать людей, понимаешь? Вот о чем, вот Белгород взяли и поставили. Ну, окей, если вы раньше, ну, на ручнике были, да, там напились тормозной жидкости и тормозили. Ну, вот, сделали в Белгороде, пожалуйста, вот укрытие. Почему нельзя это сделать везде? Везде, где гибнут люди. В Крыму же, в том числе, нужны такие укрытия. Нет, чего мы ждем? Когда через 3 года линия фронта на 300 километров отодвинется? В лучшем случае, да, наверное, учитывая, ну, скажем, продвижение. Чего мы ждем вот реально? Вот и все, вот просто тебе яркий пример. Как могут местные власти гражданские повлиять, улучшить, обезопасить жизнь людей? Вот Белгород и все остальные, даже, повторюсь, Донецк, блин. Хотя бы сделать вид. Да нет, ну вид не надо делать. У нас и так слишком много мы делаем вид, понимаешь? Как нет, ну там телевизор. Помогут они, не помогут, но убежище поставили, понимаешь, чем дело? Не, они помогут по-любому. Если они железобетонные, а не из фольги, они по-любому помогут. Просто надо это делать. У нас что, дефицит бетона или что? Нет, зато в Донецке бордюры кладут везде. Бордюры. Все, проблем других нет. Ну, чисто бордюры сейчас, понимаешь? Вот, и повысить надо ЖКХ, да. Ну, вот так и живем, как бы. Хотя ЖКХ, да, вот кто-то там в комментариях написал, а почему вы про Белгород не говорите? Вот правильно админ ответил, потому что Донецк бомбят уже 10 лет, друзья. 10 лет, блин. И Донецк находится, ну, сейчас уже немножко отодвинули, хотя Красногоровка еще непосредственно на линии фронта, да. Хотя правильно инициатива была, просто не надо предъявы свои кидать, блин, сильно умные. Вот. Правильно, что города, которые под обстрелом находятся, должны лишаться оплаты за коммуналку. Ну, освободиться как-то. Конечно. То есть не должна быть вот это... То есть государство должно максимально вот эти все вопросы как бы закрывать. Для бизнеса, для какого-то каникулы налоговые, потому что люди перестают в рестораны ходить, в какие-то заведения, то есть люди несут убытки, не платят налоги, ну, не зарабатывают прибыль, не платят налоги, собственно говоря, да, там какие-то, ну, это понятно, это нормальная инициатива, но у нас главная проблема – это красивые мужчины в спортзалах и в салонах красоты. Да, да, все, вот то, что хочется. То есть у нас нет проблем, у нас есть проблема – это красивые мужчины. Ну, то есть, понимаешь, вот ты выходишь в любом городе, даже в Москве, на каких-то, ну, спальных районах, ты выходишь и в любую сторону смотришь, везде пивняк, вот пивняк, вот самое вот это, ну, не пиво там, а непонятно что, короче, знаешь, там просто льют там, чтобы, главное, люди, чтобы покупали и пили, да. Никто на это внимание не обращает, но чуваки в спортзале загорелые, они, короче, стали проблемой. Да, да. Ну, я думаю, что, наверное, это какая-то пожилая женщина, депутат, или кто там эту инициативу законодательную предлагает, которой... Видимо, кто-то отказал из молодых красивых парней. Вот она мстит таким образом. Жигало. Даже жигало ей отказал. Вот. Ну, то есть мы видим, что проблемы есть. Проблемы не решаются пока. Наверное, сверху идут какие-то указания. Но вот на каком-то уровне идет какое-то спотыкание. Короче, да? Вот на уровне, где люди, казалось бы, должны там возглавлять регион и отвечать за него. Да, и надо постоянно быть, значит, на чеку, постоянно... Значит, оперативно на все реагировать. Но, видимо, ну пожарники поедут, потушат, что-то такого. Что первый раз, что ли, эту бочку с бензином подпалили. Ну, тут. Сука, то, блин, у нас страна большая, богатая. Да. Что-то бензин, что-то дефицит. Да. Не надо паниковать. А то враг подумает, что мы боимся, что у нас не будет бензина. Нифига подобного. Вот не надо вот даже давать малейшего повода так думать. Все, пусть бьют, пусть горит. У нас много бензина. Все. Знаешь, доходило до смешного кода. Там, значит, через какие-то посты, значит, пролетел вот этот самолетик жужжащий. Те отзвонили, что пролетел. Те сказали, ну, пролетел, как бы, и ну все. Ну, то есть, ну. То есть тебя оповещают, что летят, знаешь, и ты такой... Ну, летят, короче, так, в 6 часов идем домой. Не-не-не, ты просто, знаешь, там позвонили, летит. Ты такой, спасибо, что предупредил. Бежишь такой на заранее заготовленное место, телефон включаешь, кадры. Все, и потом так звонишь, там, кто там, Мэш, сколько вы заплатите за эксклюзив? Так, ага, все, да, устраивает, тогда миллион, все отлично. Вась, все, я тебе 20 тысяч за то, что предупредил, все нормально. Так, да, миллион, вот переведите на эту карточку, да, все, ваше видео, да. Ну, блин, да, ну, вот, собственно говоря, я, конечно, пообщался с людьми, я понимаю, что... Ну, как бы, они, может быть, и хотели бы работать. Давай добьем тему. То есть, Мы специально пытаемся не бороться с контентом. Нам нужен контент. Да, нам нужен контент, и если просто, мы начнем стрелять с пулеметов, значит, в самолеты в эти, то, значит, в стране все подумают, что мы боимся, мирные жители подумают, что мы боимся, и начнется паника. А враг так как бы... думает, что у нас мало нефти. Да, нет, а так как бы никто не боится, самолет прилетел, взорвался, бочка с бензином сгорела, а мы, значит... Мы это все выкладываем в сеть. Да, мы живем в самой могучей стране. У нас этого бензина хоть одним местом. Да, и самое свободное, потому что мы можем даже места, откуда наше ПВО работает, тоже снимать и выкладывать в сети. Никто нам ничего за это не скажет. Вот так. Самое свободное, самое богатое. И самое, ну, самое непуганное. Горит поэтому, цена, гори и хата. Да, поэтому всем всего хорошего. До завтра. Да, до завтра, друзья.